Кассия суратенсис, а иначе омлет. Куст, который также везде здесь произрастает, гармонирует с пестрым лорандусом. Эгнемия кольчатая. Я совсем с ней рехнулся. Я обматывал листьями агмы удивительный ствол и окапывал, и охранял ее, и стряхивал с нее паразитов, лишь бы только она не загнулась. Эгнемия — лучший памятник господину Сизифу. Символ здешних мучений — эгнемия, вся трепещущая, изнеженная, реагирующая на любое прикосновение, неизвестно с какой планеты доставленная и, подозреваю, только рядом с Миртом и способная произрастать. Сколько она мне попортила крови! Сколько раз, поднимая ее с земли, увидая после всех моих ухищрений с поливанием и опрыскиванием, словно чахоточная, роняла она себя на аллею и склоняла свою головку, подвязывая ее к сердобольным соседям, все теми же лианами Анзоры, от души проклиная больную, непонятно почему, скорее привычка, продолжал я ухаживание, словно старый, сельской, унылый, обремененный, как веригами, гиппократовой клятвой, доктор. И представьте себе, эгнемия кольчатая восстанавливалась, возрождалась, когда, измучившись, я уже безнадежно махал рукой, вынося свой вердикт. Подобно салюту вдруг выстреливала все соцветия, все свои малиново-изумрудные листья, и трепетала ожившая, чтобы через короткое время рухнуть, съежиться, закапризничать. Что я понял? Ожидание будущего — бесполезнейшее из занятий. Пересаживая эпипремнум, ухаживая за компанулой, занимаясь больной эгнемией, вновь я думаю об Эдеме. Непонятно почему, по какому такому расчету именно на старушку-землю, на которой вот уж какое тысячелетие победно трубит о себе человеческий серпентарий, сюда, в этот безумный ковчег, притащил Бог каждой растительной твари по паре со всех дыр и звезд Вселенной. Неужели там, вдали Андромеды, еще хуже, еще несноснее? Тратя силы свои на Дремону, на Кирту, на Акленсию дымчатую, поливая калы, обхаживая разные виды агланезии и орхидей, я все чаще у Бога спрашиваю, для чего этот рай существует? И для чего Господь допустил, чтобы ради сияния сада, ради вылизанных его дорожек, бесчисленных клумб и горок, выложенного по краям аллей дерна, ради безупречной его геометрии, ради всей красоты его, я обязан был так страдать, так терпеть, так невыносимо корячиться, с пеной изо рта, с постоянной потной солью в подмышках, с блевотой, с мозолями, каждый день, каждый день, каждый день? Пруд как-то опять меня отразил. Разумеется, господа, я нагнулся совсем невзначай и вновь за ведром. После того, как окончательно сгнили на мне лоскутья и открылось здешним животным мое незатейливое естество, остроты енотов насчет толщины и длины мужского придатка, благодушно банальные, словно шоу Бенни Хилла, быстро сошли на нет, я скорее интересовался бегонией, чем унылым собственным видом. И совсем ведь позабыл о зеркале. А когда над водой наклонился, на мгновение разгладилась вся ее обычная муть, расступились тактично кувшинки. Что сказать вам о впечатлении? Ничего не буду рассказывать. А что дальше? А дальше развязка. Капреолус и не высовывался. Когда изредка появлялся я на краю Ойкумены в царстве тени, в котором все тот же непробиваемый сторож-кустарник мог остановить даже разъяренного тиранозавра, и где на тамошних камнях и без особых моих ухаживаний традиционные мхи мирно соседствовали с неприхотливой тибетской травкой, всякий раз в зарослях двумя лазерными прицелами, подобно красноватым глазкам баенника, в углу какой-нибудь сибирской деревенской баньки, после того, как, покинув ее последний парильщик, с трудом захлопнет за собой скособоченную мокрую дверцу, разгорались чеширские угли негодяя. Примечание. Баенник, наряду с домовым кикиморой и лешим, активный персонаж славянской мифологии, избирающий местом своего жилья деревенскую баньку. Обычно, когда ее покидает последний парильщик, любит попариться вместе с той же кикиморой, но очень не любит, когда случайный или замешкавшийся с уходом любитель пара и веника увидит его за этим занятием, тогда может и горячей водичкой плеснуть. А так довольно безвреден. Конец примечания. Был и шепот. Тишайший, ласковый. Голубчик, вы не так меня поняли. Однако раб Эдема уже не ловился на подобные штучки. Раб возился с майсурской тунбергией. Раб не сразу стал замечать. Дед здорово захандрил. Я помыслить просто не мог, что такое может случиться. Но случилось. Башня рухнула. Наконец-то пришло его время. Удивительно, невероятно. Даже в этом свихнувшемся мире баухини, орхидей и ятров царствовал непреложный закон. Из последних сил старикан скрывал от меня одышку. На сей раз, господа, всамделишную. И нешуточное дрожание своих подагрических пальцев. Приученный к внешней расслабленности хитроумного змея, пропускал я рассеянно мимо ушей его странные всхлипы, покашливание и отхаркивание. Иногда старикан задыхался, и опять-таки, занятый бесконечной работой, относил я все признаки надвигающегося кризиса к притворству супертюремщика и к давно мной разгаданным его уловкам. Итак, реагируя на хрип с той же проворностью, с которой сестра-сиделка какой-нибудь простонародной больницы в Москве бросается к безнадежному клиенту, я про себя бубнил: зря старается. По моему глубокому мнению, он действительно зря старался. После последнего, поистине мастерского, отпечатавшегося клеймом на лбу моем самого сильного удара, я махнул рукой на побег. Так что начало конца мною было пропущено. Он кряхтел, он слабел, он мучился, затрудненное мочеиспускание, откровенная рвота. Ничего я не замечал. В одно прекрасное утро я проснулся первым, чего раньше никогда не бывало. Услышав мое приближение, дед поспешно поднялся. Стараясь не глядеть в мою сторону, он не слишком уверенно, что опять-таки на него совсем не похоже, принялся перебирать пещерный наш инвентарь. Схватил было доисторическую мотыгу, но тут же ее отложил и потянулся за тяпками. Однако оставил и их. Похоже, впервые он не знал, с чего начинать. А вот я знал, с чего. Даже не услышав на сей раз обычных стариковских присказок, я не насторожился. Ополоснулся, позавтракал свеклой и побрел опылять капуасу. Вечером, возвращаясь на луг с работы, я увидел его возле вяза. Как-то странно держась за ствол, он мне измученно улыбался. — Завтра высадим клёны, сынок. Я внезапно насторожился и впервые явно почувствовал в стариковском надтреснутом голосе непонятный тревожный надлом. Что-то было не так в его позе и в дрожащей ухмылке. То случилось, чего он боялся. Я поймал эту самую его слабость. Он заметил, что я встревожен. Он пододвинул к себе палку, но оперся на грозу моего несчастного лба, в этот раз совершенно необычно. Она оказалась у него под мышкой, словно костыль. Дед напрягся и засопел, готовясь к бою. Мой старик не питал иллюзий. Он распознал во мне акулу, что с его стороны, памятуя все наши прошедшие схватки, было делом совсем естественным. Подобно злопамятной твари я должен атаковать. Да, акула. Да, морская гиена. Да, ее удивительный нюх. Ни для кого не секрет, стоит только торпеде заметить неуверенность и нервозность жертвы, а что более страшно для этой жертвы, ткнуться рылом в почти растворенную струйку ее просочившейся в море крови, ставка сделана, господа. И мучитель мой приготовился. Он держал меня за шакала, за здорового злобного волка, не забывшего и не прощающего. Подобно любому зверю, которого поразила болезнь, этот тип, несомненно, знал, нападение не за горами. Вот его непонятная логика. Мне отсюда, конечно, не выбраться, но ответить ловцу за клетку, отомстить ему, растоптать, раздробить его плоть клыками. Дед покашливал, дед опирался. Дед уже ничего не скрывал. Я прошел мимо этого монстра. Я смыл пот в пруду и поужинал спаржей. Подоткнув булыжник под голову, я злобно воззрился на небесный шатер с осточертевшими звездами. Старикашка напрасно ждал. Если б только с крушением деда открывались ворота из рая, я убил бы его, не задумываясь, и бежал бы отсюда с воем, с дикой радостью ожившего мертвеца, разметавшего крышку гроба вместе с тряпками и пошлыми кисточками и рванувшего, только пятки сверкают, к свету жизни, к ее симфонии, к ее грязным замызганным улицам, к бензиновым лужам, к этим фиолетово-сине-зеленым разводам отработанной нефти, завораживающим глаз, как миры Кандинского, к ее урнам, к ее клошарам, к ее газетным киоскам, к ее сизым, словно насыпь янчужек, выхлопам грузовиков, к проституткам, кокеткам, рокерам, к секретаршам ее и к дайверам, к ежедневным ее катастрофам, к ее бомбам, жокеям, барменам, мусульманам, дадаистам, арабам, китайцам, к Моссаду, к Аль-Каиде, к благословенному отдыху, к ни с чем не сравнимому алкогольному кайфу. Черт с ними, с Гавайями. Хотя бы и на веранде дымного пригорода, в кафе на скамейке, пусть с самой вонючей папироской в зубах, пусть с Фигаро или Либерасьон, к ее золотому тельцу в образе Empire Building, наконец, к самым прожженным, самым гнусным ее мерзавцам, которых плодят и будут плодить бесконечно адвокатские конторы и строительные компании. К самому гадкому, что только в ней может быть, я бы летел из склепа. Но, увы, ключи мне не светили. И поэтому раб не дергался. Если только отсюда нет выхода, а его, несомненно, нет, смерть врага уже ничего не решала. Так что я готов был высаживать клёны. Я готов был помогать детку, пока жизнь еще цеплялась за этого паука, скорпиона, тарантула, пока он еще дышал, пока бормотал и двигался. Завтра ждали меня остролист, декоративный шиповник, амела, чина, латурус, чубушник и девесил. Дед сидел за южным розарием, прислонившись спиной к навесу. Я увидел его случайно, пробираясь к ливанскому кедру между пижмой гигантской и королевской сиренью. Она величаво цвела. Еще днем он скрипел и двигался, полол зеленчук, обихаживал живучку. Он усердно скрывал свою немощь, он отсрочивал Ватерлоо. Но опять-таки вибрирование тощих сморщенных рук с обсыпавшими их пигментными пятнами, явными признаками разложения отслужившей плоти, мелкая грешневая сечка родинок, пергамент обезвоженной кожи, которого едва хватало, чтобы обтянуть эти жалкие кости, желтушный сморщенный лоб с вакханалией волн морщин, наползавших одна на другую, щеки, скулы, столетний позвоночник, наконец-то сдавшийся времени и заставивший садовода низко кланяться и цветам, и пруду, и деревьям, все кричало «This is the end!» Примечание. «This is the end!» Это конец, английский. Конец примечания. И его рубаха, и штаны казались теперь слишком для него большими. Утопал он в своей одежде и не заикался о кленах. Дело было действительно швах. Если раньше в глазах детка пробивалась хоть какая-то искорка, если в них временами метались явные всполохи мысли, то сейчас ничего, кроме сна утомленного разума. Этот сон не рождал чудовищ, он вообще ничего не рождал. В мутном взгляде я не заметил. Враг впервые остался без палки. Его страшный нефритовый посох был забыт возле все той же неприхотливой живучки. Ничего мне уже не стоило расквитаться за все грехи. И опять я махнул рукой. Я отправился умываться и улегся вновь на траву. Рай шумел своей жизнью, аккуратный, свежепрополотый, словно вылизанный языком. Вокруг, как всегда, что-то щелкало, трепыхалось, порхало, хрюкало. Мало было оркестра из павлинов и прочих птиц. Совсем рядом завела свою волынку лягушка-бык. Что я чувствовал в эту, без сомнения, особую ночь? То, что завтра останусь один? Что свершится невероятное, о чем раньше не мог я и мыслить? Старый ублюдок уже не ткнет меня утром своей чертовой палкой. Пора на работу, сынок. Само воплощение тупости, он подохнет. Он окочурится, откинет копыта. Сколько раз я мечтал о подобном, забывая о главной проблеме. Я навеки прикован к тяпкам. Я раб лампы, я безвольный джин до конца и до второго пришествия. Если бы только из сада был выход, если б знать, где спрятан проклятый железный прут с двумя или тремя бороздками на своей небольшой лопатке, под каким из камней бесчисленных он хранится, в каком дупле. Впрочем, хватит скулить карабасом. Мне не выкарабкаться, не ускакать от Астении, от Курупиты, от Соленисериус Грандифлорус. План детка ясен. Как и он, я подохну здесь, протянув еще лет так 20-30 в окружении пальм, тиса, кактусов и ковров из синюх и фиалок. Подготовив себе преемника, негодяй может хоть сейчас отправляться в страну предков охот и рыбалок с легким сердцем и бодрой песней. Однако, если старый осел хотел вечности в этом цикле прополок-поливок, несомненно, он просчитался. Эдем обречен. Окажись в руках моих самая главная драгоценность, я не просто сбегу, я взлечу. Я оставлю немедленно кущи за своими отросшими крыльями, я безжалостно брошу концлагерь. И в тот же момент, когда двери захлопнутся за моей крылатой спиной, вмиг начнется смерть Эдема. его скорое угасание. Грядет неизбежный хаос, мрак разверзнется, сгинет золотое сечение аллей тропинок, возопят о себе сорняки, эти истинные псы забвения. И все аристократически хрупкое, все здесь действительно великолепное, орхидеи, рододендроны, драцена гадзефа яркая, неизбежно задавится их вакхической пляской, поглотится языческой, жадной, мстительной сельвой борщевика и полыни. Если же я останусь, в чем я не сомневался, если даже и буду в силу привычки, а иначе здесь нечего делать, незачем жить, поливать, подстригать, пропалывать, культивировать и сажать до такой же безобразной собственной старости, капитан Немо в этом брошенном Наутилусе. Кто придет мне на смену? Я не стал утруждать себя подобными мыслями. Я забылся и выспался. Я отправился утром к Сезбании и возился с цветами Глоссатиса. Затем навестил одну захандрившую тую в самом конце северной аллеи. Вновь проснулись в кустарнике глаза изгнанного в непролазные ядовитые дебри парнокопытного дьявола. Игнорируя сладкий шепот и отвернувшись от еще более отвратительного, чем подыхающий тюремщик, зла, которое, запутавшись в самых гнусных на этом свете колючках, бормотало что-то о своем запоздалом раскаянии, прорядил я сгустившийся ком фиталакки. К тому же на альпийской горке внезапно расцвел эдельвейс, а значит, вновь прополка и освобождение этих славных арийских цветков. И опять-таки гонец оказался разбитным и проворным кроликом. Он отвлек меня от волжанки. — Старикан! — Что? — Дед едва уже дышит, братец. Я все бросил. Я поспешил. Весь Эдем заткнулся. Ни хоров, ни щебетанья, ни писка. В кустах, во всевозможнейших декоративных зарослях застыли, замерли, затаили дыхание, со всех сторон сползшиеся, слетевшие, прискакавшие, притрусившие к лугу обитатели рая. Отовсюду, не мигая, словно бесчисленные теле и фотокамеры, воззрились на угасающего царька бесчисленные глазенки. Везде присутствовало во всей своей красе его величество любопытство. Повторюсь, пожиратели зрелищ ничем не выдавали себя, лишь два особо глупых подслеповатых фазана, тряпками волоча хвосты, подобно репортерам «Таймс», отделились от невидимой массы зрителей и подобрались поближе. Дед-младенец лежал возле красной остильбы, тихой, высохшей, потусторонней. Он сжимал кулачки. Не стоит описывать кожу, скулы и всякое такое прочее. Умирание, как и рождение, слишком жалкое зрелище. Жизнь едва обозначилась в нем, показав свое недолгое теперь уже присутствие, когда раздались мои шаги. Что-то дернулось в садоводе, бороденка затрепетала. Я прокашлялся и вот что сказал. «Эй, ты слышишь меня, тюремщик?» Враг, конечно, все слышал. Дело было за торжественной речью. «Деспот, подлая тварь!» Так я начал. Примитивный прислужник чертовых наглых цветов, ничего, кроме своей мотыги, не видевший, и ничего, кроме монотонных поливок и разведений роз и хризантем, не желающий знать. Ты упрямо губил мою жизнь, заперев здесь навеки вечные. Ничему ты так не радовался, как моему полному краху. Ты ликовал от того, что я стал в конце концов придатком проклятого сада. Ты лишил меня радостей, заставил присмыкаться перед цветниками, превратил в тупого голого дикаря и, думая, что добился своего, оставляя здесь вместо себя, рад сообщить. Твое дело проиграно, сволочь. тщедушный комок плоти. Прах, готовый вот-вот рассыпаться. Коричневая мумия. Он вздрогнул в ответ на мой спич, или только мне показалось. Подкрепленный вернувшейся ненавистью, я продолжал. Ты, конечно, меня отсюда не выпустишь. Прекрасно знаешь. Стоит только открыться воротам, брошу все эти ведра и тяпки, сдеру с тебя твои штаны и рубаху. В чем-то надо бежать. И оставлю эту бастилию вместе с ее астрами и рододендронами. Вот почему ты ни за что его не отдашь. Что же? Так и быть. Когда навеки закроешь глаза, я поступлю с тобой по-христиански. Я закопаю тебя и не оставлю валяться падалью, хотя и надо было бы оставить. Я готов к пожизненному. Я еще поскреплю какое-то время. Но ты так же не можешь не чувствовать, старый гнусный подонок. Твой клоповник все равно обречен, стоит мне здесь подохнуть. Я задохнулся. Я захлебнулся слюнями от страстей, от победно явившейся злобы, от ярости, от желания все высказать. И здесь я увидел усмешку. Да, господа. Дракон усмехнулся. Даже в судорогах, даже в агонии, в момент истины, когда затряслась вся его тщедушная плоть, когда она принялась выгибаться и дергаться, когда заскребли по земле его ноги, губы деда нахально расплылись. И распахнулась ладонь. Мир взорвался в очах моих. Все мгновенно взлетело на воздух. Ржавый дедушкин ключ, друзья!